Ночь полная созвездий. Какой судьбы, каких известий ты широко сияешь, книга? Свободы или иго? Какой прочесть мне должно жребий? На полночью в широком небе